Я уже привык к высокомерному характеру, поэтому научился не обижаться. Табирама никак не может иначе взаимодействовать со мной, вот и отыгрывается словесно. Впрочем, он еще не знает, что все его остроты я вырезаю из памяти. «День добрый, молодой человек, подошли два шиноби облака, спалили меня. А с кем это вы разговариваете?» «Сам с собой, люблю рассуждать вслух. А это разве запрещено?» «Понятненько», — шиноби почесал затылок. «Документики предъявите, молодой человек?» «Конечно». «Ставлю баночку на лавку, складываю ручную печать и техника клонирования развеивается. Время. Через 48 часов после преступления. Место. Скрытая мастерская в царстве скорпионов. Глубоко под пустынной землей находится сеть пещер с проживающими разумными скорпионами. В центре столицы в отвесной скале находится обитель единственного двуногого. В огромной мастерской несколько верстаков, ящики с гайками и болтами, на стенде различные инструменты, на полу коробки с запчастями для марионеток, гигантская катушка стальной проволоки. Над одним из верстаков трудится маэстро, у марионетки с явно женскими формами подкручивает пружины. Рядом стоит баночка, в которой плавают шаринганы. За всем процессом наблюдает очень надоедливый компаньон. Ну как, теперь маэстро доволен работой несравненного Тоби сама? Оранжевая маска безумия поглощала все внимание. Что ты чувствуешь, когда прикасаешься к груди Микото? Возбуждение, или может стыд, как сыночек, случайно застукавший голую мамочку? Это главная актриса моего шедевра, не отвлекая от разучивания сценария и нанесения макияжа. И хи-хи. Поэтому она лежит абсолютно голая, не из тех ли ты режиссеров, что выдают роли через постель. Не помню, чтобы я приглашал тебя в мой дом, говорил, не отвлекаясь от сборки механизмов в чреве человеческой марионетки. Я предпочитаю работать в тишине. Да ладно тебе, мне то открыться можно, мы же теперь братюни по приколам. Партнеры, Сосари попытался скрыть раздражение в голосе. Временные, ага, как скажешь. Тоби отмахнулся от незначительной детали. «У нас не должно быть секретов друг от друга. Ты меня понимаешь? Поверь мне, когда все начнется, ты это не пропустишь». Пинцетом смачивает человеческую кожу в специальном растворе. «Лучше расскажи мне, мышонок уже получил мое послание, а Синджу его знает?» Учиха пожал плечами. «Я за канаховскими вонючками не слежу. Очень плохо». Вынутое из банки сердце упало обратно, разбрызгивая содержимое по столу. Мышонок должен знать, что Скорпион объявил охоту. Для него уготована главная роль в моем спектакле. Он должен быть готов в нужный час. Если он не появится или не будет в нужной форме, то это будет фиаско. Не парься, режиссер. Занимайся своим делом, готовь актеров, расставляй декорации, а твой скромный ассистент организует все остальное. Похлопал по деревянному плечу. Тоби сама подогреет интерес публики. Нашу премьеру не пропустит. Время. Через 3 дня после преступления. Место. Арендованная квартира в стране снега. За окном метель. Вся мебель, что шла в комплекте с квартирой, перенесена в другую комнату и накрыта защитной пленкой. В освободившемся пространстве находится стол с химическим оборудованием. За ним трудится юный учиха, берет из холодильника образцы снега, капает новый состав, записывает результаты в научный журнал, ставит обратно в холодильник, меняет состав формулы, вновь запускает горелку и смешивает. «Что ты делаешь?» За всем процессом наблюдал Табирама Сенси. «Проверяю полученные знания, трясу в пальцах пробирку с раствором, когда не обнаруживаю сгустков, закрепляю к горелке». В стране снега следопыты изобрели интересную технологию. Чтобы ходить по снежным склонам и не проваливаться, гражданские используют специальную обувь, но и она не всегда справляется. Тем более, она громоздкая и неудобная. Шиноби, особенно спешащие, предпочитают напитать подошву чакрой, как при хождении по воде, так быстрее и надежнее. Так вот, снежные специалисты определили, что после таких бегунов на снегу остается отпечаток чакры. Кристаллики льда способны сохранять ее в течение 6 часов. По чакре можно очень много рассказать о человеке, Карин это подтвердит. Мне в расследованиях пригодится такая улика. Для этого нужно быть превосходным сенсором, дополнил Табирама Сенси. А ты не сенсор, если рассчитываешь, что я буду обучать тебя этой специализации. ПФФ. Зачем мне уроки от всего лишь лучшего сенсора своего поколения, когда на примете есть лучший сенсор за всю историю человечества? Наблюдаю, как в отражении пробирки Сенси недовольно поджал губы. В высокомерии можно играть вдвоем. В стране снега тоже дефицит на сенсоров, но они справляются. Я купил за крупную сумму у местного следопыта интересный рецепт, снимаю колбу с закипевшей субстанцией, немного капаю на новый образец снега. Через секунду на белом появляются комки грязи. Уходившего возле квартиры человека чакра преобладает стихией земли. Замечательно, не скрываю улыбку. Мой арсенал детектива пополнился новым инструментом. Шаринган превосходный, но мне нужно больше. Зачем? Чтобы раскрыть дело убийства семьи, Табирама скрестил руки. А что потом, когда все закончится и виновные будут наказаны? Полезешь в петлю от безысходности, твоя цель похожа на одержимость. Такой же безумец, как и все Учиха. В день знакомства я уже говорил, что после победы над братом собираюсь прожить как можно дольше, выключаю горелку и закрываю все реагенты. На сегодня эксперимент закончен. И в тот же день ты сказал, что совсем не удивлен падением дома Учиха. Объяснись, пожалуйста. Если ты читал мои труды касательно Шарингана, то должен знать, что твое кровное наследство дает огромную силу вместе с проклятием. У всех Учиха, даже без Шарингана, немного изменен мозг для усвоения и обработки большого количества информации. Еще в первый год открытия Академии Ниндзя я заметил, что маленькие Учихи быстрее запоминают мои слова. Не природная гениальность, но жизнь облегчает. Учихи могли бы быть счастливы, если бы остановились на этом этапе, но мы шиноби и всегда стремимся к силе. Ветеран Шиноби горько улыбнулся. Каждая эволюция Шарингана сопровождается изменением не только зрачка, но и химии мозга. Это сопровождается навязчивыми идеями или, другим словом, одержимостью. Многозначительно посмотрел на набор детектива за моей спиной. Раньше я думал, что мой ученик Кагами каким-то чудом справился с семейным проклятием. Он не был поглощен жаждой силы, как все его родственники. Я думал, что он свободен. Сейчас же, после общения с тобой, я понимаю, что Кагами тоже был проклят, только своей одержимостью выбрал волю огня, а я ремесло детектива, пытаюсь держать лицо. Не очень приятно, когда тебя признают психом. Только из-за случайности я сейчас не на стороне плохих парней или в смирительной рубашке. Что происходит с Учихой, когда его Шаринган эволюционирует в Мангёке? У меня было не так много исследований этого редкого случая. В мою бытность только Мадара с Изуной, остальное бралось из дневников клана Синджу. У всех одинаковые симптомы. Резкий скачок количества чакры. Мозг начинает обрабатывать еще больше информации с увеличенной скоростью. Иными словами, становится умнее. Учитывая твой юный возраст, Саске, а также развитое мышление, я подозреваю, красноватые глаза сузились. Что ты пробудил Мангёке? Дела клана, развожу руки в стороны. Хокаге, а тем более бывший, не должен совать свой нос. Лучше бы я ошибался, мальчик. С получением Мангёке одержимость эволюционирует в настоящее безумие. Если такой Учиха что-то вобьет себе в голову, то умрет ради идей, какой бы абсурдной и безумной она ни была. Когда эти идеи начинают формироваться, по-разному. У детей с первыми ступенями Шарингана жизненные принципы еще могут меняться часто, родительского или учительского совета, как это было у меня с Кагами, вполне может хватить для изменения маршрута. На третьей ступени навязчивые идеи уже начинают вгрызаться в мозг, но работать с перевоспитанием еще можно, хоть и очень долго. Твои предки Учиха специально на такой случай изобрели Изанами, техника бесконечной иллюзии петли. Одержимый может годами скакать в пятиминутном отрезке, пока не откажется от своих убеждений и не примет навязанные создателем техники. Стараюсь не кривиться, вспоминая последнюю встречу с братом. Все так, понимающая улыбка. В молодости нас с братом тоже закинули в иллюзию Изанами с промывкой мозгов на служение клану Учиха. Хаширама своей мощной чакрой разорвал иллюзию и мне помог. Но изначально Изанами создавалась для лечения своих. Поэтому твой клан всегда собирал мертвые шаринганы, чтобы самим не слепнуть при лечении. Возвращаясь к навязчивым идеям, на эволюции Мангёке они обретают безумную форму. Переубедить фанатика идеи почти невозможно, а применить Изанами невозможно. С Мангёке чакра становится мощнее и пересилит влияние шарингана с тремя томоя. Тут только тратить на Изанами другой Мангёке, но далеко не каждый согласится навсегда ослепнуть на один глаз и потерять половину силы, а также не факт, что другой Учиха с Мангёке не окажется безумцем. Увы, такова темная правда о клане Учиха. Табирама Сенсей посмотрел на меня с хорошо скрываемой грустью, но Шаринган все видит. Ты спрашивал, почему я был уверен, что рано или поздно клан Учиха падет, потому что вы как пороховая бочка. Даже если хранить в пригодном месте и сдувать пылинки, то всегда остается шанс на взрыв. Это должно было случиться. Почему ты улыбаешься? Безумие Мангёки. Одной искры достаточно для возникновения пожара, не так ли? С улыбкой смотрю на непонимание сенсея. Никакого коллективного помешательства с жаждой крови и шапки Хокаге, о чем писал Итачи в своем последнем отчете Анбу. Только один безумец, мой брат, что стал одержим идеей защиты Конохи, решил, что семья угрожает безопасности селения. Мои родители невиновные, и я это докажу. Безумные Учиха, Табирама закатил глаза. Время. Через несколько дней. Солнце скрылось за горизонтом. Место. Временная резиденция семьи Учиха, в километре от стройки постоянной резиденции. На втором этаже за столом у окна Сакура читает нашумевший роман Джирай. Несмотря на романтическо-юмористический жанр, у девушки сосредоточенное личико, как будто готовится к экзамену, что недалеко от истины. Рядом лежит тетрадь, в которую записывает использованные автором литературные приемы и личные пометки. На этом же столе дремает Паккун. ММ отвлеклась от чтения, когда заметила за окном постороннего. В нескольких метрах от дома, в тени дерева, из-за ствола выглядывает черный силуэт. Лучше рассмотреть невозможно, уголы тени были подобраны с идеальной точностью для создания размытого образа. Он стоял за деревом и подглядывал, очень напоминая Хинату. Единственный красный огонек, не мигая, рассматривал Сакуру. Это было жутко. Других бы это испугало, но Сакура только улыбнулась. Саски-кун вернулся. Надо открыть ему окно. Рука потянулась к защелке. Ложись. Мопс с неожиданной силой прыжком столкнул девушку на пол и прижался сверху. Оставайся под столом, Паккун. Сакура никогда раньше не видела своего четырехлапого друга таким серьезным. Что происходит? Эта тварь за окном не Саски, шепотом говорил разумный мопс. Гипнотическое влияние Шерингана похоже, но исходящий от него запах. Мерзость. Так люди не пахнут. Что будем делать? Спросила также шепотом, не рискуя выглянуть из-под стола. Она хорошо знает об опасности пересекаться взглядом с Шеринганом. Ждать. Обязанность пугала прогонять врагов и кошмары. За окном резко стало светло, как днем. Огром тысячи молний разрушил пугающую тишину. Аккуратно выглянув в окно, Сакура увидела летящую из дома к дереву белую молнию. Миг и все закончилось. Только позже Сакура узнала, что этой молнией был Какаши. Она стала свидетелем фирменной техники. Рэкири. Это не сжатая сила стихии в руке, как у Саски. Какаши сам на мгновение стал неудержимой молнией. Техника, что заслуженно имеет ранг С. Чидари, убийца джонинов. Рэкири, убийца Каге. У неизвестного не было шансов. Ну как? Спросил Паккун вернувшегося Какаши. Теневой клон. Поморщился ветеран Шиноби. Я внимательно рассмотрел его шеринганом в момент удара, но смысла мало. Он был полностью закутан в черный балахон. Создатель жив и может быть рядом. Он бы мог напасть сразу, а не устраивать представление на дереве. Мордочка Паккуна нахмурилась. Чего он добивается? Не знаю, но на клоне была одна настоящая вещь. Осталась на земле после развеивания клона. Какаши положил на стол ожерелье явно женского фасона. А выглядит ничего так, дала экспертное мнение модница и обладательница розовых волос. Это ожерелье Микото-сан. Я помню его на ней, из тех дней, когда она обучала меня пользоваться шаринганом. Какаши смотрел на сгорающее от рэкири дерево. Кто-то бросает вызов юному мастеру. Время. На следующий день. Солнце затянуто серыми тучами. Место. Лес вокруг болота. Раздражающий писк комаров над ухом. Рядом с берегом ходит молодой Учиха в желтом плаще и высоких сапогах. В глазах горит шаринган. С очком ловит лягушек. Опять не то, освобождаю пойманную добычу. У красной лягушки только 3 белых пятна, а нужно минимум 5. Что мы здесь делаем? Ворчал левитирующий призрак. Не понимаю его недовольства. Это не ему нужно уворачиваться от кровожадных комаров. Пытаемся поймать редкий вид, осматриваю болото шаринганом. В общественной библиотеке травы была энциклопедия о редких экстрактах. Если правильно обработать выделение красной лягушки, то получится первоклассный консервант. В нем я смогу намного дольше и лучше сохранить добытые улики. Еще не наигрался в детектива, вздохнул Табирама Сенси. Или издал очень похожий звук разочарования. Он же призрак и ему дышать не надо. Несколько дней назад прилетала летучая мышь с посланием о разграблении могил твоих родителей. Почему ты еще не там? Это нерационально. Иду вдоль берега. У произошедшего только две причины. Первая заключается в том, что какой-то аморальный ученый решил поставить эксперименты на двух могущественных Учиха. Но мы оба знаем, что такого ученого ждет облом, ловлю понимающий взгляд от сенсея. Так что пусть Коноха сама занимается поиском преступника, а Тучиха там только имена на надгробиях. Вторая причина заключается в том, что кто-то намеренно выманивает меня в Коноху. Вполне возможно, что на кладбище установлены мины. Если мне это известно, так зачем плясать под чужую дудку? Подожду следующий ход, проверю его настойчивость. Проклятие Учиха не затронуло твое критическое мышление, мальчик. Спасибо, наверное, еще раз окидываю шеринганом болото. Похоже, мы здесь застряли надолго. С первого дня нашего знакомства мне интересно, а чего от Коноха ожидаешь ты, Синси? Если забыть о мечтах твоего брата Хаширамы, чего хотел ты, Табирама Синджу, когда только строилась Коноха? Единство, короткий и быстрый ответ. Может быть, немного подробностей, зачем тебе это? Подозрительно сощурился. Ох, Синси, я ведь говорил правду при знакомстве. Мое путешествие заключается не только в поиске силы и знаний, а также в приобретении мудрости. От кого мне еще черпать опыт в этом болоте? Не от комаров же. Мог хотя бы изобразить лесть, похвалить мои навыки и подчеркнуть достижения. Я же высокомерный Учиха, дерзкая усмешка. Мне на генетическом уровне запрещено признавать кого-то лучше себя. И зачем я только терплю тебя? Призрак покачал головой. Воля огня – это смесь идеалов Хаширамы, моих, еще не свихнувшегося Мадара и десятков других глав кланов, что присоединились и поддержали создание первой в мире скрытой деревни. Это идея об одной крыше над головой, чтобы сильный защищал и помогал развиваться слабым. Не знаю, известно ли тебе, Саске, но я преподавал в первые годы Академии Ниндзя, выпустил свой первый класс, на несколько секунд на лице человека, что всегда стремится держать эмоции под контролем, появилось блаженство ностальгии. Коноха должна была стать убежищем для наших людей, а получилось наоборот. Закончивший стрессовую миссию Шиноби возвращается в новую ловушку стресса. Влияние кланов, политические игры, все от друг друга секретничают, плетут заговоры, подставляют и обкрадывают. Коноха превратилась в банку с пауками. Все верно, с легкой улыбкой вспоминаю, как уже почти полгода не ношу протектор Конохи. Прошло много лет со дня основания, а мы так и не стали одной семьей. Каждый сам у себя на уме, усилием воли прогоняю воспоминания из архива Фарачимару о миссии их корня, что легко и постоянно жертвовал своими людьми. Но я благодарен тебе за рассказ о воле огня. Теперь я лучше понимаю философию Конохи, дипломатично умалчиваю, что из моего выпуска только 2 или 3 генина готовы защищать и поддерживать незнакомцев с протектором листа, а не свалит при отсутствии материальной выгоды. А ты что думаешь о воле огня? Синси смерил меня взглядом. Спрашивать меня о принятии философии бессмысленно, ведь я теперь не шиноби Коноха, а обычный бизнесмен, говорю это с легкой радостью в голосе. Я и раньше был своенравным типом, а после пробуждения стал еще хуже. Не потерплю приказы, даже от Хокаге. Мне кажется, воля огня честной, точнее, правильной философией. Возможно, мой образец будущего, кем я непременно стану, является олицетворением воли огня. Синси хотел что-то уточнить, но пришлось остановить его рукой. Закрываю глаза и в спокойной обстановке принимаю информационный пакет. Видимо, случилось что-то важное, объясняю вслух для Синси. Оригинальный я дал всем клонам 1,5 часа на закрытие текущих задач, а потом отменять технику. За это время я должен поймать красную лягушку и с летучей мышью отправить на базу в Королевстве Теней. Время. Через 13 часов. Место. Самая темная пещера Королевства Теней. Оригинальный я в один момент принимаю в себя опыт чуть меньше 10 клонов, а ведь некоторые из них копили багаж знаний в течение недели. Как же, не больно, тяжело. Как будто, поставили на стол 10 кастрюль с рисом, хочешь не хочешь, а съесть обязан немедленно. Тьма пещеры и успокаивающий эффект от теней королевства помогают мне не умереть от взрыва мозга. Слишком много информации одновременно. Без тьмы и особой химии шарингана, что облегчает усвоение большого количества данных, я бы не умер, но мог бы уйти на перезагрузку или, если на чистоту, затяжную кому. Мозг в автономном режиме попытался бы раскидать память по ячейкам, удаляя и сохраняя по собственному усмотрению. Кома может длиться месяцами. Еще одно подтверждение, что лучше все сделать самому. У меня ушло еще 12 часов, чтобы упорядочить бурю данных. До этого я постепенно клонов развеивал, а тут все сразу. Хорошо, что я почти 2 месяца набивал опыт работы с данными. Уже интуитивно выбрасываю мусор. Анализ колы, как интересный опыт, оставляю разговор с полицейскими в ведро. Собственно, это одна из причин, почему на время путешествия я отстранился от близких. Не хочу удалять воспоминания с близкими людьми, моими единственными друзьями. Даже несколько острот с табирамой оставляю. Все же теперь не совсем посторонний человек. Открываю глаза. Я все так же нахожусь вверх ногами на скалистой поверхности. Почти 2 месяца в таком положении, что значительно подняло мой контроль чакры. Все время обрабатывал данные склонов, только изредка спускался, чтобы раз в сутки перекусить протеиновым батончиком, немного размяться и отработать полученные знания на практике в мастерской. Вокруг такая привычная мне тьма. Почти. Зачем отменил технику клонирования? Табирама был ярким во всех тенях, ведь как на призрака, через него не проходят лучи света. Третье испытание уже пройдено и нет смысла распыляться, не зная условия следующего. Может, ты захочешь устроить поединок на мечах, а я буду уставшим. Непорядок, получаю кивок от сенсея. Он доволен моей логикой. Тем более, клоны в «Звезде и дожде» были на грани раскрытия. Было что-то еще. Ты бы развеял клонов постепенно, а не всех вместе. К чему спешка? Зачем рисковать здоровьем? Все верно, сенсей. Есть вторая причина, хотя в списке приоритетов я бы поставил ее на первое место. Ты уже знаешь о неизвестном, что разграбил могилы родителей. Он нанес новый удар. Недавно Какаши прислал летучую мышь с посланием. Теперь неизвестный оставил сувенир на пороге моего дома. Я должен с этим разобраться. Ты же понимаешь, что это ловушка. Кто-то выманивает тебя. Понимаю, но проигнорировать приглашение не могу, иначе в следующий раз он ударит по живым. Вчерашний ночной визит ясно дает это понять. Мне запрещено испытывать его терпение. У тебя развился конъюнктивит от постоянной тьмы, а кожа бледнее, чем у мертвеца. Что ты собираешься делать в таком состоянии? Сначала вернуться домой и принять душ. Я уже месяц не выхожу из пищеры. Потом поесть домашней пищи моего дворецкого. Я уже устал от протеиновых батончиков. Обязательно сменю одежду. Возможно, за это время появилась какая-то новая мода. Девочки с этим помогут. И только когда я буду достойно выглядеть для женского общества, я нанесу визит твоей кровиночке. Время. Глубокая ночь. Место. Канаха. Главный дом Синджу. Спальня Цунади. Свет луны через окно мягко освещает содержимое. Картины на стенах, книжный шкаф, большая кровать, в которой спит молодая блондинка в шелковом халате, застежки с трудом удерживают выдающийся бюст. Дверь открывается, с той стороны появляется темная фигура с красными глазами. Еще шаг, и я оторву твою голову. Хозяйка резко поднялась по пояс из-под одеяла. Острый взгляд был направлен на открывающуюся дверь. И тебе доброй ночи, Цунади. Спокойно захожу внутрь. Увы, мои навыки скрытности все еще далеки от совершенства. Не так, чтобы я на самом деле желал подкрадываться к спящей женщине. Тем более, к Хокаге. Саске, какого хрена ты забыл в моей спальне ночью? Быстро выходящая из себя начала хрустеть костяшками. Гнев быстро сменяется озарением. Подожди, я сейчас Хокаге, мой дом круглосуточно охраняется группой Энбу. Как ты сюда проник? Этот дом построил твой дедушка Хаширама, по чертежам Табирамы. Может быть, и что, зная это, мне было несложно обнаружить тайный проход. Игнорирую фырксенсе, который переводится как «все учихи лжецы», как будто у меня есть выбор. Не объяснять же ей, что со мной ходит призрак Табирамы, и он указал мне, куда идти. Ты бы мог записаться на прием. Сложила руки под грудью. Атмосфера быстрой расправы сменилась на гнетущие подозрения. Ты больше не враг Канахи и можешь без проблем приходить в администрацию. Конечно, но только после обязательного таможенного осмотра и дождавшись своей очереди. У меня нет на это времени. Ты знаешь, зачем я здесь, Цунади. Знаю и ждала твоего появления. Тяжелый вздох. У нас есть точные сведения, что в ночь преступления в Канаху проник Учиха. На одном из входов обнаружили отключенного агента Анбу. В его голове обнаружили остаточную чакру от Гендзюцу Шарингана. Я помогла ему быстро выйти из комы. По его словам, на него напали быстро, и он не рассмотрел лицо нападавшего, но отчетливо запомнил 2 Шарингана. Специалисты из Яманака проверили воспоминания, ему не показалось. Лицо не рассмотреть в ночи, но 2 огонька Шарингана видно отчетливо. С 2 функционирующими Шарингами могут быть только Учиха. Это исключает Какаши, Данза и других, что могли произвести пересадку. Учитывая, что Учиха осталось только 2, то среди оперативной группы пошли споры о личности преступника. Половина за то, что у Итачи случился новый приступ психоза и он вернулся убить родителей еще раз. Вторая половина за то, что бешенство передалось тебе. А ты что думаешь, Цунаде? Сомневаюсь, что в случае твоей вины, ты пришел бы ко мне за ответами. Значит, Итачи, брат тоже не мог. С чего ты взял? Я достаточно изучил его стиль работы. Он так не действует. Тем более, ему не нужно привлекать мое внимание. Брат всегда знает, где меня найти. Но два шарингана, Учиха. Неужели существует третий выживший? Может, кто-то из твоих родственников услышал об Учиха Энтерпрайз и решил так выйти с тобой на связь? Я отправила к тебе гонца, а Какаши ответил, что от тебя никаких вестей уже 2 месяца. Его никто не видел, его никто не слышал. До этого момента никто не знал о его существовании, а теперь решил засветиться перед Конохой. Нелогично. Осторожный человек просто оставил бы у Какаши письмо для меня. Тем более, похищением родителей он сразу настраивает на конфликт. Нет, тут что-то другое. Неизвестный оставляет для меня послание. Шаринган. Родители. В этом должен быть какой-то смысл. Хаен. Цунаде, я хочу посмотреть на могилы. Зачем? Оперативная группа уже все изучила. На месте преступления никаких зацепок. У них не было этого. Показываю на главный инструмент детектива. Может быть, мне повезет больше. Черт с тобой, Учиха. Цунаде встала с кровати. Все равно уже прогнал сон. Время. Через 15 минут. Место. Кладбище Конохи. У 2 вырытых могил находится желтая оградительная линия. Это место преступления. Цунаде в плаще уже 2-й раз за неделю со стороны наблюдает за работой детектива. Саски молча рассматривает могилы шаринганом. «Ты выглядишь удивительно спокойным», — Цунаде щебетала над ухом, отвлекая от анализа. «Я думала, что это преступление больше тебя потрясет. Мы оба знаем, что тут нет никакого морального вреда», — отвечаю, даже не оборачиваясь. В голосе никаких эмоций. Иначе я бы потребовал на прошлой встрече перенести могилы родителей на территорию моего особняка. Цунаде уже набирала воздух для ответа, очевидно хотела напомнить, что она Хокаге всего 2 месяца, а потом забила на бесполезное занятие что-то доказывать и достала из кармана плаща маленькую бутылочку алкоголя. Да, с Хокаге на кладбище я еще не распивал. С 2 сразу. Ты что-то обнаружил? Спросил стоящий позади призрак Табирамы. «Не отвлекай, я ничего не говорила», — возмутилась Цунаде. «Хаен, как же неудобно отвечать призраку, которого вижу и слышу только я, а ведь я действительно обнаружил на могильных камнях рисунок. Скорпион хвостом пробивает летучую мышь, шаринганом фиксирую безупречную ровность линий, это не мазня Наруто на скале Хокаге. Делаю вывод, что оставил автограф очень старательный человек, возможно, с чертой перфекционизма. Самое интересное, что никто кроме меня не видит яркую красную краску, и я не видел, пока не активировал шаринган. Это та же технология, которой брат замазал послание на камне предков. Похоже, брат, или еще какой-то Учиха, что знает о скрытых свойствах шарингана. Я допускаю, что по миру могут скитаться красноглазые родственники, что никогда не состояли в военных силах Конохи, поэтому избежали кровавой бани. Я мог привлечь внимание неучтенного Учихи и вынудить действовать. Чего он добивается? Хочет добраться до семейного наследства? Жаждет убить меня и самому вступить в права? Я должен все это спросить у него лично. Здесь же, на могилах, невидимыми чернилами написано 1 из 3. На ожерелье в доме тоже нарисован скорпион, убивающий летучую мышь, а также 2 из 3. Очевидно, что будет еще 3-й удар, который должен к чему-то привести, кульминации или старту игры, порожденной больным разумом. Только я не собираюсь давать преступнику фору. Есть у меня идея, как закончить все раньше срока, но для этого требуется подготовка. Летучая мышь удивит скорпиона. Что ты делаешь? Цунаде смотрела, как я специальными инструментами брал образцы невидимых чернил, чтобы позже сравнить с таковыми на ожерелье, а позже на камне предков. Разумеется, я не могу объяснить ей. Наши оперативники взяли все возможные анализы. Идем, прячу улику в карман. У нас всего 2 дня, чтобы подготовиться к встрече с преступником и сделать меня сильнее. С какой стати я должна брать тебя в ученики? Нахмурилась блондинка. Мы толком не знакомы и даже ни разу не пили вместе. Тихо. В образовавшейся тишине выслушиваю действительно важное мнение сенсея. Увы, Цунаде не из тех женщин, что понимают, когда надо остановиться. Щенок, с какой стати ты затыкаешь меня? Я старше тебя. Я Хокаге, а ты вчерашний генин. Я не с тобой разговаривал, Цунаде. А, ты общаешься с кем-то еще? но я не вижу у тебя рацию или другие устройства скрытной связи. Доброй ночи, Цунаде. Пальцем сквозь ткань пробуждаю скрытую под плащом летучую мышку и исчезаю обратным призывом под одновременно обалдевший и сердитый взгляд Хокаге. Наверное, стоило надеть маску галантного аристократа для общения с ней, но истинный я всегда буду темным детективом. Время. Через 2 дня. Место. Замок Королевства Теней. Отдельная комната специально для легендарной летучей мыши. Для человека большая честь иметь возможность оставаться так долго в королевстве, не то что ночевать под одной крышей с Королевой Теней. Также это единственное достаточно крупное здание под землей, чтобы двуногий мог свободно перемещаться в полный рост. Кровати нет, все летучие мыши спят вверх ногами. Светильников нет, только огромное окно, из которого проникает слабый свет кристаллов, окружая комнату тенями. Комната больше напоминает мастерскую с ящиками инструментов и верстаком. У одного из таких трудится юный мастер. Привычный плащ отброшен в сторону, тело защищает столярный фартук с перчатками, глаза скрыты толстыми линзами. Когда все наконец-то готово, складываю ручные печати, чакра уходит в потустороннюю неизвестность, материализуется призрак Табирамы Сенсея. Я возвращаю его в загробный мир, когда его услуги не требуются, точнее, спасаю себя от ворчания и призываю по необходимости, как сейчас. Преступник совершил новый удар, таким был первый вопрос отсутствующего. Пришла посылка номер 3, нет, меня держат в напряжении, или, легкая улыбка, у него еще не готов следующий шаг, значит надо ударить на опережение. Ты за это время выяснил его личность? Синси не скрывает заинтересованности в голосе. Не совсем. Естественно, в первую очередь я обратился за информацией к хвостатым и ползучим. Этот рисунок же должен что-то значить. Скорпионы отказались как-либо комментировать случившееся и вообще идти навстречу мне. Как оказалось, летучие мыши очень много лет конфликтуют со скорпионами. В жаркой пустыне каждая влага на вес золота, включая кровь. Пустынные летучие мыши атакуют всех, людей, птиц, скорпионов. Они отвечают тем же. Скорпионы скрываются в песках возле редких кустов и жалят хвостами всех глупцов, что ищут ягоды. К тому же, разумные виды являются конкурентами по бизнесу. Сбор информации, тихие убийства, кража. Своими длинными хвостами они способны на многое. Скорпионы оккупировали всю теневую сторону песчаных земель и очень недовольны, если там появляются конкуренты, те же змеи или пауки. Вообще-то даже конкуренты не обрывают резко контакты, мало ли, общее дело подвернется. То, что скорпионы отказываются выходить со мной на связь, говорит об их соучастии и вине. Через мышек удалось собрать немного информации обо всех человеческих контрактников скорпионов. Разумеется, среди них нет ни одного с фамилией Ючиха, а остальные фамилии мне ни о чем не говорят и вообще они все уже давно лежат в могилах. Значит, тупик, есть одна догадка. Хотя говорить что-то однозначно еще рано, пожимаю плечами. Зато я нашел его логово или, по крайней мере, место третьего удара. Как, смотри, подхожу к столику с оборудованием детектива. Это найденные образцы на крышке гроба. Здесь остатки земли, отпечатки следователей Энбу, другой мусор и щепка. Пинцетом поднимаю малюсенькую деревяшку, высотой не больше ногтя, подвожу к увеличительному стеклу, чтобы дать хорошо рассмотреть. И что, не понял моего восторга Синси, отвалилась с гроба. Следователи также подумали, прячу ценную улику. Не так, чтобы они были идиотами, но их лаборатория и список навыков не такой совершенный, как у меня. Все же для них это просто работа, а я живу детективами, улыбка под недовольный взгляд. Синси просто не способен принять, что от одержимости тоже бывают преимущества. Детальный анализ показал, что щепка из редкого красного дерева. Его особенность в большом содержании масел и, что этот вид никогда не мог воспроизвести древесный бог Хаширама. Моя семья в целях безопасности всегда строила дома из красного дерева. Понимаешь, этот урод у меня дома. Уже передал информацию Цунаде и Анбу. Нет, у меня нет доверия к их организации. Опять потеряют ключевую улику. Я отправил в клан Учиха летучих мышей с разведкой. Никого и ничего не обнаружили. Но у них нет шарингана, придется идти самому. Я уверен на 90%, что в доме родителей будет совершен третий удар. Нужно подготовить ловушку. Ты призвал меня только для того, чтобы это сообщить, оказал любезность и поделился свежими новостями. С улыбкой терплю фырк. В основном я хочу показать тебе, чего добился в результате нашего путешествия. Пока клоны набирались знания и бесценного опыта, оригинальный я тут в ожидании нового пакета данных не расслаблялся. Во-первых, сохранил форму, чтобы тело не чахло в сырой пещере, а мышцы не сдулись. Я в перерывах постоянно тренировался и поглощал протеиновые батончики. Так я сохранил пиковую форму для моего роста и веса. Во-вторых, все скопированные клонами навыки, как кузнеца и механика, я отрабатывал здесь, чтобы мои мышцы привыкли к новым инструментам. Предупреждая твой фырк, что я учиха и могу копировать техники за секунды. Это правда, но чтобы техника стала моей, а не скопированной, ее нужно тщательно отработать. Я скопировал чидори с первого раза, а потом еще целый месяц тренировался, чтобы молния в руке принадлежала мне, а не скопированному образу. Вот почему мы, учиха, копируем техники противника прямо в бою, но отрабатываем и применяем позже. Шаринган здорово облегчает нам обучение, но без практики это ничего не стоит. В-третьих, все оставшееся время в мастерской я потратил на практичное применение знаний, подхожу к верстаку. Это универсальный пояс с инструментами на все случаи жизни, застегиваю массивный черный пояс вокруг талии. Здесь десяток карманов с самыми необходимыми вещами, с отмычками, набором детектива для сбора улик, атрибутами ниндзя. Отдельно остановлюсь на аптечке. Все лучшие таблетки и стимуляторы, которые только можно купить, одна таблетка способна поднять даже мертвеца, а это карман с микробомбами. Очень полезная вещь, не такая привычная, как взрывная печать, но более многофункциональная. Хватит о поясе, в нем много других фокусов. А это, заменяю привычные напульсники на перчатки из серого металла. Ударные перчатки с тайным эффектом повреждения внутреннего уха противника. Беспроигрышная комбинация. Если удар попал, то от противника остается мешок костей. Если промазал, то подлый эффект все равно достигает цели и противник катается по земле от боли. Теперь плащ. Привычная черная накидка теперь напоминает перепончатые крылья летучей мыши. Сменил ткань на более прочную, добавил с обратной стороны несколько фуин печатей. Тряпочка весит 3 килограмма, зато огнеупорная, выдерживает усиленные чакры кунай, на более жесткой ткани могу полноценно планировать, а благодаря фуин дзюцу мне легче призывать помощь проклятия и поглощать чакру. Если кто-то схватит меня со спины, то через плащ будет работать вампиризм. Ну как, сенси, разве это не квинтэссенция всего, чему ты учил меня? Ты вор, как и все учиха, констатировал с постным лицом. Набор аптечки ты полностью скопировал у Кабута. Микробомбы взял у специального отряда подрывников камня. Технологию ударных перчаток украл у ублюдка Арачимару. Как и его фуин формулу облегченного призыва, только он начертил с обратной стороны рукава для призыва змей, а ты на плаще для летучих мышей. Все, что ты делаешь, так это воруешь чужие технологии и подстраиваешь под собственные нужды. Как ты сделал с моей техникой? В течение 2 месяцев паразитировал на чужом труде. Только поясы, указал на лежачий на верстаке металл в форме летучей мыши. Как ты называешь это? Батаранг. Поясы батаранг. Только их я не узнаю, но полностью уверен, что и эту идею ты откуда-то украл. Сплошное разочарование, покачал головой. И как я мог подумать, что учиха сможет стать достойным учеником? Купился на редкие слова, что ищешь знания, а не силу. И на что ты используешь знания, чтобы эффективнее воровать? Нет, Саске, так не пойдет. С таким отношением тебе ни за что не пройти мое 4-е испытание. Как я могу пройти его, если ты даже в общих чертах не объясняешь суть? Я не знаю, к чему готовиться и в каком направлении двигаться. Просто продолжай расследование. Призрак загадочно растворился в воздухе, оставляя только шепот. Что-то мне подсказывает, что наш неизвестный сам приготовил достойное испытание. Время, тот же момент, место, настоящая Коноха, заброшенный район клана Учиха, главный дом. На всех поверхностях находится пыль, по углам паутина, а окна посерели от разводов дождя. Последний раз здесь убирались почти 7 лет назад, когда здесь еще была жизнь. Капли старой крови въелись в пол и стены. В спальне младшего сына, на покрытых пылью простынях, лежал Сосари. Глаза его были закрыты, а на кукольном лице было что-то очень похожее на умиротворение. «Здорово, маэстро!» В комнате открылась воронка и сразу же начался доставучий поток шума. «Ты заболел? Ты же кукла! Тебе спать не надо! Как же я ненавижу тебя, Тоби!» Стоило поднять веки, как перед лицом уже маячит оранжевая маска безумия. Впервые за очень много лет мне удалось увидеть сны. Они были не мои, а принадлежали Саске, но, как же приятно вновь что-то чувствовать. Всего на мгновение я вновь стал счастливым, вновь ощутил любовь родителей. Драгоценных Фугаку и Микото кукольными руками прижал к себе подушку. «Спасибо, Саске, что ты есть. Эй, а как же я?» По-детски возмутился взрослый мужик. «Это я показал тебе юное дарование. Тоби сама тоже заслуживает благодарность. Так и быть, упомяну тебя в титрах», — снисходительно произнес маэстро. «Премьера со дня на день, и она будет здесь. Нас не потревожат всякие смутьяны, что своими дурными манерами попытаются испортить мой шедевр. Спокойнаки, маэстро, Тоби сама держит уровень. Тут шныряла парочка вонючих крыс в масках Анбу, но я их, хех, убедил». В маске сверкнул Шаринган. «Что в районе Учиха ничего интересного не происходит. Это хорошо», — Сосари поднялся с кровати и совсем по-человечески зевнул. «Раз уже все почти готово, не покажешь сценарий, сделай одолжение для любимого дядюшки». «Зачем? Осталось немного до премьеры. Или ты из тех, что любит нахвататься спойлеров перед просмотром?» «Предпочитаю спойлерить окружающим», — многозначительно поиграл интонацией. «Тоби, ты знаешь, что ты ублюдок». «О, я намного хуже», — показал большой палец. «Верь мне, иногда мне кажется, что в цирке тебе было бы лучше, чем в высоком искусстве», — театрально покачал головой. «Ладно, сценарий в углу. О, ты пишешь на секретных отчетах Анбу корня, я же предпочитаю использовать их по прямому назначению, в качестве туалетной бумаги», — хихикая листал бумаги, полностью исписанные красными чернилами. «Сосари, чё за фигня, тут вроде все слова знакомые, а почерк у тебя как у девочек-отличниц, которых я так люблю ловить после уроков. Все знакомое, но я ничего не понимаю». «Ты и не должен, это личное, поймет только Саске и Саске». Время: через 12 часов, глубокая ночь, луна скрыта за тучами. Место: Коноха, район клана Учиха, один из заброшенных домов. На пыльном чердаке летучая мышь осмысленным взглядом посмотрела по сторонам, когда убедилась, что все чисто, то спрыгнула с потолка и задними лапками сложила печати техники призыва. В дыме появился юноша в закрытой броне. «Спасибо», — поглаживаю пальцем между ушками мышку у меня на руке. «С меня обязательно банка комаров на болоте собрал. Если я забуду, то самостоятельно возьми из моей мастерской в королевстве. Не стоит, для меня честь помогать вам, Бет сама», — мышка довольно замурчала. «Да, меня теперь жители королевства теней называют Бет сама, потому что для рукокрылых я необычный человек, пусть и из рода Учиха, а легендарная летучая мышь. Последнее называть очень долго, но всем жизнь облегчила королева Нисса. Она в своих видениях заметила, что прошлого меня звали Бет что-то там. У меня и самого часто в мыслях проскакивает это слово. Бетаранг, Бет пояс и многое другое. Для королевства я однозначно свой и даже знаменитость. Все-таки не от каждого королева теней падает в обморок. Я ощущаю рядом яд скорпиона», — напоследок поклонилась мышка перед полетом. «Будьте осторожны, Бет сама. Значит, я на верном пути». Мышка могла бы удивиться, если бы увидела довольную улыбку на моем лице, но все скрыто закрытым шлемом. Кстати о нем, сейчас я не в привычных черных одеждах, тело полностью скрыто и защищено закрытой броней самураев страны железа, даже глаза под защитой красных линз. Это лучший тип брони, созданный человеком, листы металла защитят от кунаев и мечей. Пришлось потрудиться в кузнице, чтобы идеально подогнать под мой размер. Дополнительно провел модификации в шлеме, установив фильтры из страны дождя, у них лучшие предложения на рынке. Сверху сделал напыление из страны звезды, теперь броня выдерживает прямое попадание огненного шара, а даже заряженный чакрой клинок застрянет в листах брони. Сверху, само собой, бет-пояс и обновленный плащ. Получилась химера из лучших технологий на планете, но я доволен результатом. Какой стыд, возвел глаза к небу призрак рядом со мной. Как хорошо, что меня больше никто не видит. Некому засвидетельствовать, что это получилось от моих уроков. Это лучшие в мире технологии. С ними я намного сильнее. Продолжаю убеждать себя в этом, мальчик. Посмотрим, как справишься с действительностью. Молча выхожу из дома. Нет никакого желания вступать в перепалку с сенсеем. Я и взял то его с собой только в качестве разведчика. Конечно же, я буду использовать невидимого и проходящего сквозь стены союзника. По необъяснимым правилам призрак не может отходить дальше 1.5 метра от призвавшего, но мне и этого хватит. Создав теневых клонов, призрак тоже разделяется. Это происходит автоматически, так мы и тренировались месяц. Я могу только возвращать призрака в загробный мир, чем часто пользовался, когда уставал от компании Табирамы, и возвращать обратно. Посмотрим, пригодится ли мне ворчливый совет сегодня. Хожу по ночным улицам родного района, где провел детство. В груди начинает щипать, но быстро прогоняю чувство ностальгии и утраты. Я пришел за другим, за ответами. Слышу возле дома родителей какие-то перешептывания. Режиссер, все пропало. Какие-то движения у окна. Одним глазом выглядывает из-за занавесок. Голос мужской. Он уже здесь. Как он может быть здесь? Еще одна пара глаз подглядывает. Голос подростка и подозрительно похожий на «Мне это не нравится, это не по сценарию, он должен был появиться здесь только завтра». «Ты что, уже скинул ему третий ключ?» «Тоби сама не виноват, Тоби сама подставили, главный актер как-то сам нашел нас, что делать, сваливаем и отменяем прикол?» «Нет, он доложит Хакаге и сцену закроют, этот дом идеален, другой не подойдет, премьера переносится на сейчас, Тоби, тащи всех актеров и реквизиты, немедленно». «Будет исполнено, маэстро», смотрит на меня из окна, трындят на всю улицу, они насмехаются надо мной, я должен взять их, разгон, дергаю ручку двери, но не поддается, еще чуть-чуть, голос одноглазого, мы не готовы, внутри шум, как будто бегает сотня ног, одинаковые голоса сливаются, знакомое чувство, он применил технику теневого клонирования, а ты уронил мне на ногу, быстрее, Тоби сама, не Тоби самака и мне тут, мы все тут Тоби сама, у нас проблемы, пони еще не готовы, ну, блин, как мы обойдемся без пони, это должно было стать звездой программы, надоела клоунада, набираю больше силы и плечом выбиваю дверь одновременно со звуком развеивания клонов, добро пожаловать на премьеру постановки, разоблачение, голос подростка маэстро исходил отовсюду, сцена 1, родители встречают сына, что за, в коридоре, по которому я носился все детство, сейчас вдоль стены какая-то мерзость. Десятки людей, абсолютно голые, мужчины и женщины, мои мама и папа, сшитые медицинскими нитями друг к другу. Шеринганом фиксирую десятки операций по слому костей. Не смотреть, отворачиваю взгляд в сторону. «Как тебе, Саске?» – спрашивал психопат. «Разве не об этом ты мечтал все детство? Чтобы мама с папой всегда были вместе и встречали тебя после академии? Мечты сбываются. А теперь главный подарок. Поприветствуйте сына. Мы любим тебя, сыночек. Мы любим тебя, сыночек». Десятки голосов от картины плоти слились в один. Ударили меня как кувалда. «Почему ты не радуешься, Саске? Почему ты не ценишь мой труд? Знаешь, как трудно было провести трубки в их пищепровод, чтобы они не сдохли. Почти не слушаю. Да чего же они похожи на маму с папой? Успокойся, мальчик». Голос Табирамы Сенсея вывел меня из безумного наваждения. «Тебе попался психопат, для которого стерлись все нормы морали. Он живет в собственном придуманном мире. Реальности для него не существует. В мою молодость такие попадались. Безумцы чаще всего рождались из чудом выживших на поле боя. На войне от них еще был смысл, а в гражданской жизни они становились непредсказуемыми и опасными для своих. Я всегда таких убивал. Соберись, мальчик, и сделай то, что должен». Слова Сенсея наполняют меня решимостью. Не слушать, не смотреть, не отвлекаться. Это не мои родители, а несчастные жертвы пластической хирургии. Прохожу мимо картины плоти в столовую. Сцена 2. Старший брат интересуется делами в академии. «Сдохни, мразь!» Из-за стола вскочил и побежал на меня с катаной точи. Я смотрю шаринганом. Вся внешность полностью соответствует моему брату, каким я навсегда запомнил его несколько месяцев назад. Этот холодный взгляд, строение черепа, черный плащ с красными облаками. Это не искусный макияж или техника перевоплощения. У него даже в глазах горит шаринган. И в этом он прокололся. Я смотрю брату в глаза и не ощущаю то самое покалывание с внутренней стороны черепа. Принимаю боевую стойку. Сжатый воздушный снаряд вышибает мозги и точи. Мертвое тело падает на пол, заливая кровью кухню. «Это был не я. Ты не вжился в роль, бестолочь!» — кричал режиссер. «Саске тебе не поверил. Понабирают с улицы бездарей. Как я должен работать с этим? Придется импровизировать. Новая сцена. Итачи убивают Саске». Я сначала подумал, что он наговорился, но через секунду все стало ясно. Дверь соседней комнаты открылась и оттуда выбежали трое итачи. То, что должно было стать секундной разминкой, превратилось в минуты напряженного боя. Я ничего не понимаю. Они наносят удары катанами и смотрят мне в глаза. Я ощущаю, как они попадают в иллюзию. Даже могу менять содержание иллюзий, но их движения остаются такими же безупречными. Я не могу предугадывать их движения, как будто сражаюсь с учихой. Хаен, придется использовать козырь в рукаве, подать чакру в перчатку, запустить механизм и ударить. Брат изящно увернулся. Бюэ, пораженный звуковой техникой, блеванул обедом в спину своего товарища. Ахахаха, неизвестно откуда ржал некий Тоби. А ты говорил, маэстро, что в театре нет места цирку. Смотри, какая ржака получается. Я не могу работать с такой публикой, страдальчески произнес маэстро. Никто не ценит моего вклада в искусство. В следующий момент блеванувший бросает катану на пол, двумя руками берет себя за голову и проворачивает до щелчка. Еще один труп лежит на кухонном полу. Что за чертовщина? Еще минута бесполезных ударов с моей стороны и абсолютной невосприимчивости боли с их. Удар ниже пояса только откидывает их, а через секунду снова бегут. У них нет шарингана, но они пользуются его преимуществами. И тут меня осенило. Незаметно достаю батаранг и бросаю в потолок. Брошенный снаряд, напитанный моей волей, делает полный круг, и в тот же момент все противники падают на пол. Через несколько секунд оружие возвращается в руку. Все же вторая часть названия происходит от бумеранга, что всегда возвращается. Что произошло? Я отрезал чакра нити. Здесь работает кукловод с шаринганом, который дергает за ниточки и выстраивает идеальные комбинации. Я это понял по их отлаженной командной работе. Слишком идеально, как будто у них одно сознание. Постоянно анализирующий шаринган плюс искусство марионетки, могущественное сочетание. Я смог это осознать, но не обнаружить. Из-за окружающей темноты свет никто в доме не включил, отвлекающих взмахов катаны и очень тонкой работы не видно нити. Противник хорошо подготовился. Теперь подхожу к павшим и вампиризмом поглощаю чакру. Победитель может забирать с проигравших все, что пожелает. А я и так трачусь на использование шарингана, нужно восполнить силы. В доме темно, но не абсолютная тьма, из окон проступает лунный свет, поэтому умбракинес не действует. Есть и вторая причина такого поведения – окончательное выведение из строя противников. Я не могу точно быть уверен, на чьей они стороне, может, добровольно подсоединились к чакранитям. Не могу позволить, чтобы они встали и ударили в спину. Также в процессе вампиризма отодвигаю волосы и точи. Как и думал, хирургический шов. Противник произвел великолепную работу по созданию братиков. Рост, вес, лицо, все один в один, даже загнал неизвестный красный химикат в глаза, чтобы имитировать блеск шарингана. Кто-то заморочился с представлением для меня. Браво, Саске, браво, ты действуешь именно так, как я и планировал. Эхом проносились слова маэстро. Теперь я точно убедиться, что ты подлинный Саске, не клон, шпион, перевертыш, гомункул из лаборатории Рачимару или еще какая дрянь в консервной банке. Ты смог победить Итачи. Так почему же не убьешь? Обязательно убью, только настоящего. Тяну время и выкачиваю чакру, а сначала сломаю парочку психов. Бу-бу-бу. Начал поясничать Тоби. Саске, тебе никогда не говорили, что нельзя психа называть психом. Это оскорбляет наши чувства. Надо показать ему еще парочку сцен, чтобы научился ценить искусство. О, нет, больше никаких игр в куклы. Поднимаюсь на ноги, руки трясутся от переполняемой энергии. Я выкачал бедолаг в ноль, сверх моего лимита. Еще немного и я взорвусь. Считайте себя разоблачителями. Думаете, что изучили меня, проникли в мой мозг. Вот что я скажу. Вы здесь всего лишь гости, а я в этом доме прожил все детство. Конечно, я знаю о нычке между этажами, с которой удобно наблюдать за всем происходящим внизу. Огненный шар. Я внес в технику чакру двух взрослых шиноби и выпустил в потолок. Шар пламени размером с резиденцию Хокаге полностью сжег и разрушил родительский дом. Жаль, но я не могу и дальше блуждать по полю чужих ловушек. Выскочив из дома на улицу, краем глаза отмечаю, как из огненного ада вылетает фигура, укутанная в полупрозрачные гигантские ребра. Мне это не нравится. Очень похожие, но другого цвета, использовал Итачи на последней встрече, чтобы мы не разбились. Одна из техник Мангёки, Сусанаа. Я вычитал о ней из семейных бумаг, что предоставили кошки. Мой противник резко поднялся в рейтинге опасности. Как ты мог разрушить родительский дом, Саске? Ты не любишь место, где они зачали тебя, где подарили свою любовь. Голос маэстро звучал с чердака соседнего дома. Кажется, я начинаю понимать. Дом всего лишь место. Настоящая любовь исходит от родителей. Спасибо за урок, Саске. Ладно, вычеркиваем сцены с третьей по седьмую. Ну, блин, возмутился непонятно откуда Тоби. «Живучий таракан, а я только нашел маленькую желтую уточку для сцены в ванной. Пришлось ее утопить, чтобы не крякала, не отвлекая от искусства, адепт хаоса. Настоящий маэстро способен адаптироваться и создавать шедевр на ходу. Ладно, Саске, переносим сцену 8 на улицу. На самом деле, я больше не собираюсь участвовать в спектакле двух психов. Мой огненный шар был такой большой, что его должны были видеть даже за пределами Конохи. Уверен, сюда уже бегут лучшие джонины, капитаны Анбу и лично Хокаге. Даже идиот поймет, что устраивать потасовку в центре деревни ниндзя – не лучшая идея. Вы проиграли, маэстро, все пропало», – притворно заскулил Тоби. «Он сделал нас, прикол разрушен». «Не так быстро», – спокойный голос кукловода. «Мне, конечно, льстит твой пристальный взгляд, Саске, как пытаешься рассмотреть меня во тьме чердака, но стоит иногда смотреть по сторонам. Вокруг всего квартала поднялся барьер фиолетовой чакры. Такой же был во время битвы Орочимару против Хокаге. Барьер не смогли пробить даже лучшие оперативники Анбу. Мы отрезаны от всего мира. Конечно же я знал, что всякие невежды попытаются своим зловонием испортить мой триумф», — разглагольствовал маэстро под быстро собирающиеся группы шиноби за барьером. «Поэтому ввел меры предосторожности. Нас еще долго не потревожат. Ты был так близок к победе, Саске. Скорпион бьет летучую мышь. Счет в мою пользу. Хех, а неплохо сыграно, мой пустоголовый друг. Пока психи наслаждаются собой, беру секунду на размышления и планирование. Я могу обратным призывом сбежать из этого безумия в любой момент, но тогда и они уйдут. Эти психи вновь нападут, и я уже могу быть не готов. Мне остается только продолжить участие в их безумии, потянуть время. Возможно, шиноби снаружи смогут найти способ обойти барьер. Я готов к продолжению. Смотрю на разбитое окно на чердаке. Давай свои безумные сцены. Не так быстро. Голос маэстро был спокойный. Сначала я хочу убедиться, что ты понимаешь сюжет следующей сцены. Почему ты пришел сюда этой ночью, Саске? Хочешь услышать логическую цепочку детектива? Будь по-твоему. Внутренне улыбаюсь. Мне же лучше, если тянется время. Эти твои ключи, которые ты считаешь остроумными. Сначала на могилах, потом мамино ожерелье. Что должно было стать третьим? Полицейская униформа отца? В рот мне ноги. Заорал Тоби. Как он это делает? Ты подводишь меня к мыслям, что тела родителей у тебя, отвечаю маэстро, полностью игнорируя явные кривляния клоуна, что готов осквернить их или сделать другое безумное зло, которым наполнена эта ночь. Только все твои доказательства ничего не стоят. Даже ожерелье мамы не имеет ни одного фрагмента ее ДНК. Офигеть, он дотошный. Точно такой же, как ты, маэстро. Может, вы духовные братья или типа того? Циц, адепт хаоса. Я хочу услышать его логику. Почему же ты так уверен, Саске, что твои родители не у меня? Может, я просто помыл ожерелье перед отправкой? Не хотел, чтобы ты вдыхал запах мамочки. Я изучаю дело убийства семьи каждый день. Разумеется, в таком деле я не могу доверять патологоанатому Конохи и решил лично обследовать тела погибших. Ты готов лично вскрыть тела собственных родителей? Если это приведет к поимке преступника, то однозначно, про себя также думаю, что нужно изучить тазовые кости мамы. Мог ли существовать мой близнец? Мы похожи с тобой больше, чем кажется, — произнес отстраненно. Прошу прощения, продолжай. Я хотел изучить их тела, каждое повреждение и порез. Даже трещина на кости может многое рассказать об убийце. Какое оружие предпочитает, как им владеет, где обучался. Я должен все знать о преступнике. Охо-хо, вижу одержимость Учиха. Как же давно я с этим не сталкивался, если не считать того красавчика в зеркале. Одержимость Учиха, ты о чем, Тоби? К нам без справки от психиатров клан не пускают. Позже расскажу тебе, маэстро. Ладно, меланхолично заметил кукловод и вернул внимание ко мне. Значит, твоя страсть, твое искусство, смысл твоего существования – это профессия детектива, не месть, которую тебе навязал Итачи. Ты и вправду очень любопытный, Саске. Вот ты захотел изучить тела родителей, и что дальше? Их не было. Конаха, как и любая другая структура шиноби, никогда не упустит возможность самоусиления. Нормы морали действуют только до тех пор, пока им это выгодно. Они не могли пройти мимо такого урожая. Тела павших Учих пустили через лабораторный комбайн. Резали, изучали, облучали, вскрывали. Пока от них не осталась одна биомасса, которую легче было сжечь. В могилах родителей изначально была только пыль. Твой спектакль провалился. Этой ночью мышка уже была ужалена скорпионом. Может сделать это еще раз, чтобы перестала трепыхаться и наконец-то сдохла?» — отстраненно размышлял маэстро. «Почему ты так уверен, что Коноха уничтожила тела твоих родителей? Только из-за отчета, ты, как никто другой, должен знать, что это легко подделывается. Я или любой другой специалист схожего уровня легко мог украсть тела с операционного стола, а ученому внушить иллюзию или банально подкупить. Вуаля! Настоящие тела за пределами Коноха, по отчету они утилизированы, а в могилах лежит прах бродяги. Пустой треп. Мне нужны настоящие доказательства». «Хорошо, Саске, на чердаке началось движение. Тебе известно об искусстве марионетки? Более чем, незаметно подготавливаю батаранг, чтобы срезать чакры нити. Уверен, что так и есть. Читал в книгах и лицезрел на экзамене Чунина того посредственного конкура. Но тебе ничего не известно о моем искусстве. С чердака ко мне пролевитировали две куклы в черном балахоне с эмблемой клана Учиха. Я не могу понять, что вижу. Инструмент детектива предоставляет все улики, но моему восприятию сложно их собрать воедино. Я впервые такое вижу. Это куклы с человеческий рост, сделанные из привычного дерева для искусства марионеток, подвижные части скреплены болтами. Но также я вижу внутри чакру. Очень сложное уравнение фуиндзюцу, что одновременно напоминает ритуал нечестивого воскрешения по привязке и удержанию души в мире живых, а также напоминает печать захвата биджу на животе Наруто. Я вижу у марионеток шаринган, в этот раз подлинный, сохраненный неизвестным химическим составом и пропускающий чакру по сложной системе кабелей. Невероятно, это как нечестивое воскрешение, но механическим путем. Только увидев чужую работу, можно признать в мастере гения, а не очередного хвостуна. Мой научный восторг быстро подавляется тьмой сердца. Цвет волос, прически, лица. Они не живые, марионеточные, но черты легко опознаются. Ты больной на всю голову. Познакомься с мамой и папой. С преувеличенной радостью закричал псих. Наверняка, ты сейчас думаешь, что я сделал две похожие марионетки по фотографиям, которые нетрудно добыть из личного дела. Но ты видишь их настоящих, я знаю их внутренности, их души. Ты все правильно понял, это мое лучшее изобретение. Марионетки, созданные из человеческих останков. Такие же сильные, как при жизни, но намного послушнее. По мановению руки женская марионетка обняла мужскую, изображая семейную сцену. Отвратительно. Ты знаешь, кто перед тобой. Ты видишь их шаринган, ты видишь их лица. Это Микото и Фугаку под призмой моего мастерства. Только теперь они служат мне. Сцена 8. Папа и мама наказывают сына.